В воскресенье собирались в консерваторию. Антон пригласил. Мира, если честно, такую музыку не понимала. Зачем она, если не танцует, не марширует и не поет? В глубине души всегда считала, что на классические концерты ходят исключительно, чтобы повыпендриваться. Но когда Антон спросил, «Любишь, Равеля, есть билеты в консерваторию?» ответила, «Обожаю мировой композитор». И сердце пустилось в пляс безо всякой музыки, потому что сразу почуяла, в Клобукове что-то переменилось. В хорошую, важную сторону. Пару дней после того, как они безуспешно пытались убедить академика еще пожить на белом свете, Антон не появлялся. Ну, Мира решила, что неправильно поняла тогдашний его взгляд в больничном коридоре. Поплелась в деканат, сдала заявление о переводе в Ленинград. А на завтра объявился, будто и не пропадал, немножко странный. В глаза не смотрит, все искоса. Но разговор у них получился обычный, ничего такого. Он, пойдешь на нового пациента смотреть? Она спокойно так, конечно, пойду. В детстве Мира ходила на речку уклеек ловить. И сейчас чувствовала себя, как на рыбалке. Только бы не дернуть удочку раньше времени, чтоб не вытянуть пустой крючок. Была тихая, серьезная, говорила исключительно про медицинское. Но заявление в тот же день забрала обратно. И вот, позавчера это было, вдруг позвал в консерваторию. И это еще не все. Когда она согласилась, вдруг покраснела, говорит. «Если хочешь, можно потом ко мне заехать. Клавдий Петрович привез американский журнал «Новые исследования в анестезии и анальгезии». Там статья по лицевой хирургии. Тебе интересно будет. Я переведу». «Спасибо. Заеду, если не поздно получится». Невинным голосом отозвалась Мира. Серебристая рыбка высунулась из воды. Осталась ее цап и в ведерко. И помянула Мира добрым словом от всей души академика Кузеевича, Дедушку Мороза. Пожелала ему царствия небесного, которого нет. Или пускай он лучше на том свете, которого тоже нет, встретился бы со своей безымянной любовью, чудесно помолодевшей, поумневшей и ничего не боящейся. Ради поездки к Антону домой можно и 100 Равелей перетерпеть. Неужели в воскресенье все произойдет? Скорее бы оно уже наступило, 7 февраля 1926 года. 2 дня она как на крыльях пролетала. На ячейке Андронов даже спросила, «Носик, у тебя не тиф? Тихая какая-то, глаза сонные, щеки пылают. Дай-ка пульс измерю. Ого, 110!» К воскресенью Мира готовилась всерьез. Удачно сложилась с Лидкой. Ее Теодор в пятницу вечером уехал в очередную загранкомандировку, и Эйзен в кои-то веки устроила себе отпуск. Ночевала не на работе, а в общежитии. Договорились в воскресенье с утра пораньше заняться лицом и прической. А в субботу съездили в Моспотребкооп на Кузнецком, где у Лидки знакомая продавщица, и купили с переплатой, не по-советски это, но ладно, латвийское платье, черное, в белый горошек, безумной красоты. У Миры платьев вообще не было, только 2 юбки, 2 блузки, свитер и шаровары. В консерваторию не особо сходишь, а платье было как раз такое, какое надо. В туфли можно было влезть Лидкины. Она хоть и дылда, а нога маленькая. От сумочки Мира отказалась. Это уж вышло бы совсем непманство. И вот в воскресенье в 8:00 выдвинулись на исходные позиции. Обсудили план боевых действий. Сначала волосы, потом лицо, потом ногти. Они у Миры были коротко стрижены, но Лидка пообещала сделать все возможное и покрыть польским бесцветным лаком. На розовый и тем более красный Мира не согласилась. Пили чай, оживленно все это обсуждали. Лидка даже слопала кусок хлеба с маслом, хотя обычно с утра ничего не ела, никогда аппетита не было. Само собой, не обошлось без разговора про Тео. Когда он уезжал в свою загранкомандировку, Лидка поехала провожать его на вокзал понарошку. Предмет об этом не догадывался. За ним заехал на машине коллега, строгий такой мужчина. Теодор сел с чемоданчиком, меня не видел. Я за своей тумбой пряталась. Но я знала, что они на Виндавский вокзал, мне консьержка сказала. Взяла экипаж, так Лидка называла извозчиков, и тоже туда. На перроне смотрела, как они садятся в международный вагон, представляла, что провожаю его по-настоящему, что он сейчас повернется, я помашу ему рукой. Если бы он повернулся, я бы, конечно, махать не стала. А наоборот, спряталась. Но он не повернулся, и я помахала. Господи, мне ведь ничего больше не нужно. Но только видеть его, знать, что он есть. Мирре от любимого было нужно много больше. И сегодня она все это обязательно получит. Поэтому рассказ подруги она выслушала без обычных язвительных замечаний, а с жалостью. За пазухой словно ворочался расшалившийся котенок, пушистый, теплый, царапающий мягкими коготками. После завтрака Лидка объявила, что сначала ей надо самой навести марафет. Для правильного настроения. Тот, кто творит красоту, должен чувствовать себя красивым. У Миры сегодня такой важный день, что все должно быть безупречно. Села к зеркалу, стала красить глаза. Мира же пока сходила на вахту. Как раз в это время приносили свежие газеты. Это она такую нагрузку взяла — отвечать за общежительскую читалку. Берешь, относишь наверх, вставляешь «Правду» в свою подшивку, «Известия» в свою, «Комсомольскую правду» и «Медицинскую» в свои. Волынка небольшая, зато первое узнаешь новости по свежим незалапанным газетам. Полистала с утра и подкована по всем вопросам. Прессу Мира изучала у себя в комнате, тоже привилегия. Как раз и время было, пока Лидка закончит готовиться. «Свежие газеты, ваше сиятельство!» — объявила Мира, да и прикусила язык. Черт ее дернул с этим сиятельством. Как бы Эйзен не вспомнила про другое сиятельство, свою институтскую подругу Оболенскую. В гнусный вертеп «Разгуляй» Мира расходила еще на прошлой неделе, сразу после того, как Лидка рассказала ей про княжну, ставшую шалавой. Пошла к директору, потолковала. Гнида Непмановская сначала не хотел ничего говорить, но Мир рассказала ему пару ласковых. Припугнула, что организует комсомольский рейд по райкомовской линии и санитарную ревизию в придачу. Стал как шелковый. Дал адресок, по которому можно сыскать безработную гражданку Оболенскую, известную в «Разгуляе» под кличкой Плакса, потому что, напившись, она всегда плачет. Это-то Мира сделала правильно. Ошибка заключалась в том, что с дуру похвасталась Лидке. «Нашлась, где твоя подружка на хитровке живет», — пообещала разведать. Хорошо у Лидки сейчас один Тео в голове. Так до сих пор и не спросила, сходила Мира на разведку или нет. А Мира сходила. Место проживания у безработной Оболенской оказалось поганей некуда. Бывшая ночлежка — рассадник всякого асоциального элемента. Рожи, пьеса Максима Горького «На дне». Само собой, антисанитария, вонища, нос затыкай. Но Миру это не остановило. Раз решила повидаться с сиятельством, повидалась. Вернее сказать, она-то сиятельство повидала, а оно ее нет. Короче, взяла Мира за шиворот какого-то похмельного синюху. «Где, мол, тут у вас найти Оболенскую?» «Не знает». Спросила Плаксу. «А, — говорит, — это в подвале, где лохудры обитают». Лохудр в комнате было четверо. Трое с утра нечесанные в бегудях сидели за столом, играли в дурака. Четвертая лежала ничком на койке, уронив руку на пол. Это и была Плакса. Был виден полуоткрытый глаз. Изо рта свисала нитка слюны. Мира сначала подумала, не протрезвела с ночи. Потом заметила валяющийся шприц. — К вечеру заходи, раньше не оклемается, — сказали от стола. Мира взяла вялую руку, на ней сколотая дорожка. Ясно, застарелая морфинистка. Над кроватью висел коврик. На нем приколоты три фотографии. Нарядный зал, барышни в одинаковых платьях. Знакомый снимок. У Эйзен такой же. Класс Смольного института. Лидка слева во втором ряду крайняя. И еще молоденький офицер в мундире со шнурами. Это открытка. Внизу напечатано «Князь императорской крови Олег Константинович». Дата смерти 29.10.1914. Кто-то пририсовал химическим карандашом гусарским рейтузом огромный член. Его стирали, но не получилось, только размазали. — Это я пошутила, — сказала одна из девок с любопытством, наблюдая за Мирой. — А она дура, Варев. Передать ей чего, как проснется? Не надо. Незачем Лидке с этой встречаться, решила Мира. И лечить такую насквозь исколотую поздно. Тогда-то и пожалела, что похвасталась. чтоб поскорее свернуть на другое, подальше от сиятельств, развернула известие, нет ли каких интересных новостей. Были. На первой странице большущие черные буквы, два портрета. «Белики сволочи, что делают?» — охнула Мира. «На дипкурьеров наших напали в поезде Москва-Рига вчера. Одного убили, другого ранили». И похолодело внутри. Не Сокольников ли дел натворил? Если он удавится, как Иуда на поганой осине. «Москва? Рига?» — медленно повторила Лидка. Уронила щеточку и прерывистым голосом. «Дай сюда». И только теперь Мира прочитала имя дипкурьера, того, которого убили насмерть. Теодор Нетте. «Ой!» Лидка взяла газету, посмотрела на снимок и молча повалилась. Глухо шмякнулась затылком об пол.